Глава 60. Мэтт понимал, как ни старайся, с кровати ему не подняться. «Поезжай», — приказал он Лорен. Та связалась по рации с полицейским управлением Рина и бросилась к машине. Лорен находилась примерно в 2 милях от похотливого бобра, когда у нее зазвонил мобильный. Она нажала на кнопку и крикнула: «Мьюз!» «Ты все еще в Рино?» «Адам Йетс». Голос как-то странно приглушенный, словно размытый. «Да». «Все дружно аплодируют твоему гению». «Напротив». Йетс хмыкнул. «А ведь прежде меня так любили». Очевидно, он был пьян. «Где ты, Адам?» «Я серьезно. Меня и правда любили. Ты ведь знала». «Конечно, Адам, знала». «Я имею в виду, моей семье угрожали». «Нет, не в физическом смысле. Но моя жена, дети, работа. Эта пленка все равно, что бомба или пушка. Большая пушка, из которой они целились во всех нас. Ну, ты меня поняла». «Да». «Я работал под прикрытием, притворялся богатым торговцем недвижимостью. Вот Клайд Ренгер и подумал, что я подходящая мишень. Я не знал, что девчонка несовершеннолетняя, честно». «Где ты сейчас, Адам?» Он проигнорировал ее вопрос. А потом позвонил один человек, потребовал деньги в обмен на пленку. Ну и мы с Кэллом решили встретиться с этим Ренгером. Устроили ему допрос с пристрастием. «Нет, с нами шутки плохи. Я просто не мог допустить. Кэл им занимался. Вообще он хороший, добрый человек. Но рука, ох, до чего тяжелая. Однажды забил подозреваемого до смерти. Я тогда спас его задницу. Он спас мою, я спас его. Так и поступают настоящие друзья. Он умер?» «Да». «Черт». Йетс заплакал. «Кэл из Эмилими разбирался. Отбил ей почки, хотел предупредить. Мы пошли к ней вместе, намеревались просто потолковать, а он и принялся лупить ее, точно боксерскую грушу. Ренгер его не беспокоил, но так избивать эту женщину было просто глупо, хотя лучше они, чем мы, верно?» Лорен подъезжала к стоянке перед клубом. «Ну и Ренгер описался, в переносном смысле, конечно. Так струхнул, что бросился в трейлер искать эту чертову пленку. А ее там не оказалось. Девчонка, — сказал он. — Звали ее Кассандра. Та, что на видео. Наверное, она сперла. Ну и обещал у нее отобрать и отдать нам. Мы с Калым решили, что припугнули его на совесть. Теперь никуда не денется. Станет делать все, что скажем. Вдруг узнаем, Ренгер, Лими и эта паршивка Кассандры куда-то исчезли. Прошли годы. Но я непрестанно думал о пленке каждый день. Неожиданно звонок, обнаружили тело Лими. И все вернулось. Я знал, что так и будет. Еще не поздно, Адам. Поздно. Лорен затормозила на стоянке. У тебя есть друзья? Знаю, я им звонил. Вот и тебе звоню. Прости, не поняла. Граймс собирается уничтожить пленку. О чем ты? Если все всплывет, моя семья погибла. И других ребят на пленке это тоже погубит. Их же использовали вслепую. Пленку нельзя уничтожать. Да кому она нужна? Граймс и его люди договорились сделать это ради меня. Ты должна смириться и сотрудничать. Только тут до Лорен дошло, что он собирается делать. Ее охватила паника. Погоди, Адам, послушай. Мы с Кэллом умрем на линии огня. Адам, не надо, выслушай меня. Граймс все устроит. Подумай о детях. Только о них и думаю. Нашим семьям выплатят огромную страховку. Знаешь, Адам, мой отец... По щекам Лорен потекли слезы. Он покончил с собой. И ты даже не представляешь, как это отразилось на... Но он не слушал ее. Ты просто должна молчать. Ясно? Ты очень хороший сыщик. Один из лучших. Пожалуйста, ради моих детей. Черт побери, Адам. Да выслушай ты меня. Прощай, Лорен. И он повесил трубку. Лорен Мьюз припарковала машину, вышла, захлопнув дверцу. Ее сотрясали рыдания. Она подняла голову к небу. Ей показалось, что вдали, точно раскат грома, грянул выстрел.